и она мне доверилась. Хункелер смотрел на улицу, на туалет, откуда как раз вышел долговязый Авраам, по-прежнему глядя в землю. Как люди ухитряются проворачивать такие дела? Вы о чем? Крутит любовь с известной на весь город персоной, и никто ничего не замечает. Они виделись нечасто, ну, может, раз в две недели, всегда поздно вечером, большей частью здесь, изредка у него дома. А незамеченным все осталось, наверное, потому что никто и представить себе не мог, что она способна завести роман. Он бывал у нее дома? Нет, она не хотела. Говорила, что такая близость излишняя. Мужчина? Еще и в собственных четырех стенах. Хункелер покачал головой. Он был в полном недоумении. «Если хочешь заняться любовью, то устраиваешься поудобнее на мягкой широкой кровати, а не на медицинской кушетке». «Ну, это не по ней. У нее были свои представления. Любовь должна быть тайной, опасной, запретной. Иначе грош ей цена». «Как вы думаете, Ханс Грабер мог бы совершить это убийство? И если да, то по какой причине?» Рут Цбинден ответила не сразу, задумалась, потом, наконец, подняла глаза и посмотрела на него прямо и искренне. «Пожалуй, мог бы. Он собирался расстаться с Кристой. Примерно за месяц до смерти она сама мне рассказывала. С ним, мол, нехорошо обращаются, используют как объект сексуального наслаждения, бездушевной надстройки. Я точно помню эти слова. Очень уж странная формулировка. И он, мол, хочет остаться верен своей молодой жене. Но убийств из-за этого все-таки не совершают». «Ну, как знать. Может, она не хотела его отпустить. Может, произошла ссора, и он в аффекте заколол ее. На нижней губе у нее ранка от укуса. Но это строго между нами». «Вот свинья», — сказала Рут Цбинден. «Почему свинья? В любовной горячке чего только не бывает. Ненавижу насилие над женщинами, даже если это укусы от любви». Рут Цбинден сидела по-кошачьи спокойно, сложив руки на коленях, словно лапы. «А ваш друг, который ловит форель, как он? Вы его любите?» «Конечно, иначе разве я была бы с ним?» Тут она права. «Давайте поговорим об Иове Хеллере. Он часто навещал свою мать?» «Нет, редко. В общем, если только нужно было что-то обговорить. Она избегала его». «Почему?» «Общение с сыном она тоже считала излишней близостью?» «Вполне возможно. Криста была женщина весьма незаурядная». «Вам она нравилась, верно?» Рут Цбинден кивнула. Глаза ее на миг затуманились. «Ну что ж, спасибо», — сказал Хункелер. У стойки в приемной доктор Кнехт давал указания госпоже Швааб. При появлении Хункелера он осекся и смерил его холодным взглядом. «Этот ваш Халлер целыми днями тут торчит», — сказал он. «Долго ли так будет продолжаться? Вы мешаете нам работать». «Сожалею, но мне необходимо поговорить с вами». «Никак не могу. Вы посмотрите, сколько пациентов ждут приема». Он кивнул на стеклянную перегородку, за которой сидели люди. «Им всем нужна моя помощь, и это самое важное». 15 минут, — попросил Хункелер. Доктор Кнехт побагровел, хотя под загаром это не слишком бросалось в глаза, но тотчас взял себя в руки. «Ну, хорошо. Зайдите этак в полдень. Может, уделю вам 5 минут». «А что со всеми этими людьми? Они и болеют?» «Они страдают от жары, а у некоторых летний грипп». Доктор Кнехт отвернулся. Когда Хункелер вышел из парадной, праздник на лужайке достиг кульминации. Дуэт «Гавайи», похоже, был в ударе. «Алохаэ!» — пели Альбин и Конрад, а остальные хором подхватывали —